Глава 12. Земля. Далекое будущее. Альтернативная историческая линия. Уильям Брайли, заместитель руководителя проекта «Возрождение», с глубокой тоской осматривал погруженное в полутьму помещение, скупо освещенное несколькими работающими в треть мощности потолочными панелями. Главные питающие кабели уже были подведены, вот только подключать их пока было некуда. Запасной и последний комплект ILSC в количестве всех пяти имеющихся в наличии штук покоился у дальней стены, упакованный в защитные транспортные контейнеры. Индивидуальные капсулы еще предстояло распаковать, установить на предусмотренные проектом места и, подключив к основному вычислителю, заняться тестированием и тонкой настройкой. Вроде бы ничего сложного, вот только кому этим, собственно говоря, заниматься, если из Рейвенрока удалось выбраться лишь пятерым из почти сотни штатных сотрудников. Все остальные, в том числе и руководитель проекта вместе с находящимся на территории координатором от объединенного штаба армии, были то ли захвачены и вывезены русскими, то ли перебиты во время штурма научного центра, либо испарились, когда советский орбитал нанес термоядерный удар. Если верно второе, то как бы дико и цинично подобное ни звучало, прекрасно. Если же первое, тогда комми в самом ближайшем времени узнают о проекте, если не все, то многое. Поскольку главный вычислитель вместе с базами данных уничтожить не удалось, уж больно быстро и организованно они провели штурм. Впрочем, чему удивляться, ведь это наверняка были те самые легендарные Blue Berets, одно из самых подготовленных спецподразделений их армии. Еще повезло, что десантники не сразу добрались до операционного зала, и Брайли с товарищами из дежурной смены удалось забрать контроллеры-накопители Life Support Capsules, кристаллы которых автоматически дублировали информацию обо всех перемещениях психоматриц, равно как и все необходимые темпоральные координаты. Значит, еще не все потеряно, и работу не придется начинать с нуля. Хотя, конечно, времени на восстановление данных и перенастройку нового главного вычислителя, которого у них в наличии пока что и нет, собственно, потребуется немало. Хорошо, если месяцы, а не годы. Плюс нужно будет подготовить новых доноров, поскольку все прошлые попали в русский плен или погибли. Сейчас же из спасшихся вместе с ним товарищей для оперативной работы готов разве что Алекс Джонс, тот самый, что провел первую их операцию в далеком прошлом, доставив радиомаяк под кабинет русского вождя. К сожалению, нелепое стечение обстоятельств не позволило достичь желаемого результата. Как доложил после благополучного возвращения отважный хроноагент, русские особисты силой отобрали у него прибор, успев вынести его из здания, из-за чего взрыв произошел достаточно далеко от расчетной точки, не ликвидировав главную цель. В результате Сталин, видимо, до полусмерти перепугавшись, спрятался глубоко под землей в одном из своих секретных бункеров в столичный сабвей. Две последующие попытки добраться до него тоже ни к чему не привели. Работа охраны кремлевского вождя оказалась выше всяких похвал, да и действовать приходилось исключительно через реципиентов, не входящих в так называемый ближний круг. Подселить матрицу в кого-то из бодигардов или обслуживающего персонала, не говоря уж про товарищей по партии, не удавалось ни при каких обстоятельствах. Последняя же акция оказалась и вовсе беспрецедентной. Было решено подсадить сознание реципиентов в тех, пси-ассоциация с кем, согласно заверениям ученых, изначально обречена на провал, в самого Сталина и его правую руку, русского министра внутренних дел и контрразведки. Разумеется, успеха никто не ждал. Все это являлось не более чем акцией прикрытия, целью которой было дать возможность настоящему агенту подобраться к объекту и уничтожить большевистского вождя быстродействующим ядом. В результате очередной провал, причиной которого совершенно неожиданно стал уже знакомый командарм Ракутин, тот самый, что сорвал немецкое наступление под Москвой, и уцелел во время бомбардировки Кремля. При этом серьезно пострадал их лучший донор, ветеран проекта Джонс, которому после возвращения пришлось пройти углубленный курс психологической помощи, усиленный гипнотическим воздействием. Причина оказалась проста. Попытавшись подчинить собственной воле разум русского лидера, он внезапно попал под мощнейшее ответное воздействие, мгновенно подавившее его собственное «я». Как сбивчиво объяснял, захлебываясь слезами, лучшим психотерапевтом проекта сам Алекс, «проклятый дядюшка Джо за считанные секунды заставил меня пережить все то ужасное, что происходило с ним во времена его молодости. Он буквально протащил меня по самым тяжелым своим воспоминаниям, а я не мог даже сопротивляться. Я вообще ничего не мог сделать. Меня словно парализовало. Тюрьма в южном городе, где заключенные набиты в душную камеру, словно мексиканские нелегалы далекого прошлого, в фургон миграционной службы. Жестокие допросы в имперский секрет-сервис, сотрудники которые даже не слышали о таком понятии, как права человека. Многочисленные побеги из расположенных в Туруханском крае лагерей смерти, расположенных примерно на широте верховий Юкона на Аляске или низовье реки Маккензи в Канаде, которые сам реципиент называл непонятным словом «ссылка». Что именно это означает, Алекс так до конца и не понял, мысленно представляя себе нечто вроде тюрьмы на побережье Северного Ледовитого океана, где живут исключительно эскимосы. И перед самым разрывом контакта жуткие воспоминания о том, как он едва не погиб, провалившись под лед. Стальным обручем сжимающая грудь и перехватывающая дыхание обжигающая холодная вода, затягивающий под ледяной панцирь безжалостное течение, острые ломающиеся под потерявшими чувствительность пальцами края льдин, режущие кожу словно нож, абсолютная безнадежность и одиночество. Несмотря на все приложенные медиками усилия, вернувшийся к исполнению своих обязанностей Джонс однажды тайком признался Уильяму за стаканчиком вечернего бренди, что в нем что-то надломилось, и он уже никогда не сможет ощущать себя прежним. От дальнейшего участия в проекте он при этом никоим образом не отказывался. Скорее наоборот, видимо, втайне надеясь, что новое задание позволит избавиться от поселившегося где-то глубоко в душе страха, с которым не смогли справиться даже самые опытные спецы из пси-отдела. При всем этом кремлевский вождь не оставил в его памяти ни единого намека на свои собственные мысли, относящиеся к настоящему времени, только эти странные и пугающие картинки из далекого прошлого. В общем и целом складывалось совершенно антинаучное впечатление, которое, впрочем, не поддержал никто из проводивших гипнолечение психотерапевтов, что Сталин просто играл со своим донором, позволяя тому увидеть лишь то, что он решил ему показать. Возможную глупость, однако Алекс как-то признался, отнюдь не на трезвую голову, разумеется, что в тот миг дядюшка Джо просто выпотрошил меня, словно повар-индейку, ко дню благодарения. Взял то, что его интересовало, и вышвырнул меня обратно. И знаешь, что еще, Вилл? Возможно, это просто моя паранойя, бред воспаленного воображения, но я четко помню, как он произнес при этом: «Пшел вон клоун, нос не дорос еще, шени да-да, с самим товарищем Сталиным тягаться». Что именно означала эта странная фраза, Джонс так до конца и не понял. По отдельности все слова вроде бы знакомы, даже грузинское ругательство. Соответствующий языковой инфопакет ему подгрузили перед акцией, но общий смысл упорно ускользал. В конечном итоге было решено перейти к резервному варианту. Помочь немцам выиграть войну иным путем, усилив их позиции сведениями из будущего. В основном технического характера, разумеется, поскольку раскрывать информацию об истинном ходе исторических событий никто не решался, боясь, как выражаются русские, подломить дерево, на которое забрался. Поэтому предполагалось строго дозированно передавать им данные, касающиеся их же собственных разработок из области военной техники и оружия, опережающих реальный ход событий на год-два. Увы, осуществить подобное сразу не удалось в результате внезапного штурма русского десанта, как на их варварском наречии называются Airborne Troops, авиадесантные войска. Самым неприятным оказалось то, что при штурме погиб или был захвачен Эдвард Стокс, ведущий специалист проекта, как раз и занимавшийся этим направлением. Вся подготовленная им к передаче информация тоже осталась там, в базах данных погибшего вместе с Raven Rock вычислителя. Брайли зло скривился. Ну да ничего, он не отступится, ни за что не отступится. У него есть цель. Нет, не так. Цель. И он пойдет к ней, не считаясь ни с чем. Возможно, их главной ошибкой было разместить лабораторию в том старом бункере, о котором большевики отлично знали чуть ли не со времен его создания 2,5 века назад. Но теперь они станут умнее. Умнее и гораздо осторожнее. Про это убежище, в условиях абсолютной секретности, построенное в самом конце 21 века по программе сохранения правительства, ПСП, программа сохранения правительства, согласно данной программе, на территории США создан ряд высокозащищенных подземных бункеров, способных защитить руководство страны в случае ядерного конфликта, террористической угрозы или некой глобальной экологической катастрофы. Где именно они расположены и как устроены, разумеется, точно неизвестно. Наверняка не в курсе даже их вездесущая разведка. Тесновато, конечно, всего-то 2 не слишком обширных подземных уровня, но с этим ничего не поделаешь. Главное, что им удалось уйти, обведя вокруг носа заносчивых комми, искренне уверовавших, будто все в этом мире совершается исключительно с их ведома. Ничего, на этот раз никакой ошибки не будет. Гитлер получит необходимые сведения, а реципиенты, которых раньше предполагалось всеми силами сохранять, маскируя результат ассоциации разумов коротким запоем или неопасной черепно-мозговой травмой, сопровождавшейся ретроградной амнезией, теперь станут уничтожаться во избежание ненужных осложнений. Жестоко? Ничуть. Всего лишь необходимая подстраховка. Разумеется, остается вероятность, что русские все-таки научились неким образом получать слепок разума хроноагентов, что может всерьез нарушить режим секретности. Если на чистоту, в последнее новоиспеченный глава Возрождения верил не слишком, но на всякий случай подобную возможность не исключал. В конце концов, кто их этих комми разберет? Но и серьезной проблемы в этом не видел. Новых доноров можно доставлять в лабораторию скрытно, не сообщая, где именно она расположена. А старина Джонс? Спецы из пси-отдела, прибывшие на новое место вместе со спасшимся Костяком, уверяли, что установить непробиваемый противником нейроблок вовсе не сложно. Правда, разум самого носителя такой закладки при попытке ментального вторжения наверняка окажется уничтожен, но настолько ли подобное важно? Да и кто ему, этот самый старший научный сотрудник Алекс Джонс? Не более чем подчиненный, причем временный. Один из многих, особенно после того, как выторговал увеличение гонорара за продолжение участия в проекте почти в 3 раза. «Ты должен меня понять, Вилл. Мне хотелось бы сказать что-нибудь вроде... Я не пойду на подобное даже за 1 000 000 амера, но я прекрасно понимаю, насколько важна наша работа для будущего страны. Разумеется, понимает, за такие-то деньги. Но вот только, как говорил все тот же Сталин, незаменимых людей не существует. Самое главное, в кратчайшие сроки возобновить работу. Ну и добыть нужную информацию. Впрочем, относительно последнего, Уильям Брайли никаких особых сомнений не испытывал. Да, технические базы данных по нацистской бронетехнике, авиации и стрелковому оружию уничтожены термоядерным взрывом, но разве кто-то мешает им воспользоваться глобальной инфосетью, в которой полным-полно соответствующих бесплатных библиотек и тематических форумов, где сутками напролет тусуются любители истории, обсуждая множество проблем былого? Настолько ли сложно найти необходимые сведения, даже не являясь сугубым спецом по древнему примитивному оружию? Глупости. Достаточно просто отобрать несколько наиболее мощных образцов, созданных наци, в самом конце Второй мировой. Сейчас иное важно. Как можно скорее обустроить лабораторию и продолжить реализацию проекта. Брайли скупо усмехнулся последней мысли. Ну уж нет. Как можно скорее, это не для них, истинных повелителей самого непостижимого времени. Они могут провозиться в этих заброшенных на пару столетий подземельях хоть год, хоть два или три, но в прошлое они отправятся в любой нужный момент. Хоть уже в следующую минуту после последнего неудавшегося покушения на большевистского вождя. Раньше, правда, нельзя, как ни старайся. Причину этого яйцеголовые пока объяснить не смогли, кажется, даже самим себе. По крайней мере, они постоянно об этом спорили, выдвигая все новые и новые теории, порой откровенно противоречащие друг другу. Но факт, тем не менее, оставался фактом. Отправить слепок сознания донора во временной отрезок, предшествующий последнему погружению, хоть на миллисекунду, было абсолютно невозможно.